Глава 26. Эпиграф. «Милости хочу, а не жертвы». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. То есть не внешнего соблюдения передо мной формы моего закона, а внутреннего исполнения его духа в применении к людям. Внешняя жертва есть лишь символ внутренний, и без последней есть мерзость пред Богом. Книга пророка Исаии, глава 1. Наружная правда наша должна быть обнаружением внутреннего света, потому что боговедение Бог хочет больше, чем всесожжение. Книга пророка Осии, глава 6, стих 6. К нам, христианам, это нравственное указание Господа имеет более тонкое применение. Для нас любовь и сострадание к ближнему стали уже законом, очевидным для каждого. Хотя есть еще очень много и таких христиан, которые полагают свою праведность только во внешнем исполнении законов богопочтения. Но это лишь недоразумение, и в глубине их же собственной совести они находят смутный укор за лукавство пред Богом. Но есть другой сорт людей среди последователей Христа, которые более тонко и потому более опасно нарушают рассматриваемые нами правила. Это люди, сделавшие для себя из нравственного закона любви к ближнему закон внешний, подобный древнему закону жертв и всесожжений. Исполнение закона любви они полагают во внешних благодеяниях, в материальных жертвах благотворительности, без участия внутреннего огня любви к тем, кому они благотворят, без той милости сердца, без которой жертва наша есть мерзость пред Богом. К таковым слова Господа «милости хочу, а не жертвы» имеют также свое полное применение, и на них особенно требуется обратить внимание в настоящее время. Бог не может довольствоваться нашим принесением одних только внешних жертв благотворительности. Он не жертвы хочет, а милости, то есть внутреннего любовного отношения к ближнему, мудрой отзывчивости к скрытым причинам его бедствий и предупреждения их, а не наружного только материального благотворения, не исцеляющего внутренней болезни, а только временно облегчающего ее и дающего лишний повод нам гордиться своею мнимою праведностью в исполнении Христова закона любви.